Да уж, как Левинский вообще с этим справляется, надо бы задать ему пару вопросов. Глава 9. Лунный свет серебрил верхушки деревьев леса, что окружал поместье Темниковых, точнее, лишь одного представителя рода, Максима. Тишину ночи нарушал лишь приглушенный звук ударов и тяжелое дыхание двух фигур, двигающихся с невероятной скоростью. Виктор, собрав все силы, атаковал своего временного наставника, но Эдвард, казалось, предвидел каждое его движение. Слепой маг уклонялся от ударов с грацией танцора, его движения были плавными и удивительно экономными. Настолько, что Виктора честно охватывала зависть к такому мастерству, но это показывало, что ему есть куда стремиться. «Ты становишься лучше, Виктор», — произнес Эдвард, отбивая очередную атаку. Но все еще слишком предсказуем в своих действиях. Виктор стиснул зубы, концентрируясь. Он чувствовал, как та пустота внутри, что всегда была его верным спутником, теперь путешествует по его телу, собираясь в центре груди. С каждым днем ему становилось все легче управлять этой силой. «Ха!» — выкрикнул он, выбрасывая руку вперед. Воздух вокруг них словно сгустился, и Эдвард на мгновение замер, его лицо исказилось от удивления. Виктор воспользовался этим моментом, нанося удар в солнечное сплетение мага. Эдвард отступил на шаг, но тут же восстановил равновесие. На его лице появилась довольная улыбка. «Впечатляюще!» — кивнул он. «Ты смог создать антимагическое поле и удерживать его достаточно долго. Это большой прогресс». Виктор выпрямился, тяжело дыша. Пот струился по его лицу, но в глазах горел огонь удовлетворения. «Благодарю, наставник», — произнес он, склонив голову. «Но мне еще многому нужно научиться». Эдвард подошел к поваленному дереву, лежащему неподалеку, и жестом пригласил Виктора присесть рядом. «Знаешь, начал слепой маг, когда они устроились, Максим все больше напоминает мне одного человека, которому я служил много лет назад. Вы о его матери?» – удивленно спросил Виктор. Он знал историю своего нынешнего господина и его семьи, и в их окружении не было этого человека, так что несложно догадаться, про кого говорит слепой маг. Эдвард кивнул, подняв голову, словно смотрел на луну. «Да, о ней. Мария была удивительной женщиной, такой же решительной и бесстрашной, как ее сын. Она не боялась бросать вызов устоявшимся порядкам, привлекала внимание общественности своими смелыми идеями. В таком случае Максим, действительно, очень на нее похож», — согласился Виктор. «Каждый его шаг, словно меняет мир вокруг». Эдвард повернулся к своему временному ученику, его незрячие глаза, казалось, смотрели прямо в душу Виктора. «Именно поэтому тебе нужно тренироваться еще усерднее. Уровень угроз будет только расти. Максим привлекает внимание не только друзей, но и врагов. Я знаю, и я готов защищать его, чего бы это ни стоило. Максим, он изменил мою жизнь, дал мне цель, позволил воссоединиться с семьей. Я чувствую, что своими действиями он изменит жизни многих, и я готов поддерживать его в этом до конца. Твоя преданность делает тебе честь», — коротко кивнул Эдвард. «Ты станешь огромной опасностью для любого мага, который осмелится угрожать Максиму. Если будешь, конечно, стараться». Виктор почувствовал, как гордость наполняет его грудь. Он посмотрел на свои руки. Всю свою жизнь он отдавал себя тренировкам без остатка, но и подумать не мог, что его потенциал не реализован даже на десятую часть. «Вы ведь тоже ранее служили империи, верно? О слепом защитнике ходят легенды даже среди исполнителей бюро». «Да, было дело», — ответил сухо Эдвард. «Но это было давно, в другой жизни». Виктор понял, что затронул болезненную тему, и решил не развивать ее дальше. «Прошлое остается в прошлом. Сейчас важно то, что происходит здесь и сейчас». А теперь он встал, принимая боевую стойку. «Создай поле еще раз. Ты должен доводить себя до последней точки. Только так можно развить выносливость твоего дара». Виктор поднялся. Он знал, что впереди его ждет еще много тренировок, но был готов ко всему. Ради того мира, в котором он и его семья могут жить спокойно. Тем временем, в самом поместье группа магов-артефакторов заканчивала установку сложной системы безопасности. Дворецкий Себастьян наблюдал за их работой краем глаза, отмечая, как тщательно они проверяют каждый элемент. Работа должна быть исполнена, согласно контракту, и если они будут филонить, то Дворецкий доложит об этом своему господину. Это его долг. «Теперь это место – настоящая крепость», – прокомментировал один из магов, активируя последний защитный контур. «Даже не представляю, какой глупец подумает сунуться сюда. Я сидел в своем кабинете, лениво перебирая бумаги, когда в дверь постучали. Себастьян Степанович, мой неизменно пунктуальный дворецкий, вошел с серебряным подносом в руках. «Прошу прощения за беспокойство, господин», – произнес он своим сдержанным тоном, – «установка защитных систем закончена. Также только что прибыл курьер с императорской печатью. Он передал это письмо для вас». Я удивленно поднял бровь. «Императорская печать – это что-то новенькое. Надеюсь, там благодарственное письмо за спасенную жизнь. Посмотрим, что там», – сказал я, протягивая руку. «Надеюсь, мне не припишут ущерб за то, что я, отклонив заклинание, разрушил потолок. Боюсь, такой ремонт будет даже мне не по карману». Дворецкий позволил себе легкую улыбку, передавая мне конверт. «Сомневаюсь, господин. Императорский двор обычно не занимается такими мелочами». Я взял конверт, ощущая тяжесть плотной бумаги и прохладу сургучной печати. Когда я сломал печать и развернул письмо, мои глаза расширились от удивления. «Что за чертовщина?» – пробормотал я, перечитывая строки. «Себастьян, вы не поверите. Меня назначили в состав посольской миссии в Царство Польское. Поздравляю, господин. Это большая честь», – кивнул дворецкий, не выдавая своего удивления, хотя уверен, такому удивился бы любой на его месте. «Честь?» – усмехнулся я. «Скорее, изощренное наказание. Представляете, сколько там будет официальных приемов? Я же с ума сойду от скуки. У меня дел в столице туча, а меня отправляют в Польшу». Себастьян Степанович деликатно кашлянул. «Осмелюсь заметить, господин, что дипломатия – это тоже своего рода искусство. Возможно, вы найдете в этом новые вызовы для своего ума. Кроме того, как я понимаю, подписание уже на финальной стадии. Такая победа в вашем послужном списке будет отличным дополнением к репутации. Да уж, если, конечно, не появится какой-нибудь польский Дорохов и в очередной раз все не испортит», – буркнул я, продолжая изучать письмо. «О, тут еще интереснее. Мне разрешено взять с собой одного человека в качестве личного охранника. Как думаете, Виктор согласится на небольшое путешествие?» «Уверен, господин Виктор будет рад сопровождать вас», – степенно ответил дворецкий. «Он, кажется, считает своим долгом оберегать вас от любых неприятностей». «Ха!» – рассмеялся я. «Скорее, он считает своим долгом вытаскивать меня из неприятностей, которые липнут ко мне как репей. Ну что ж, надо будет порадовать его этой новостью». Я уже собирался отложить письмо, когда заметил еще один лист в конверте. «Так-так, что у нас тут?» – пробормотал я, разворачивая документ. «О, прекрасно! Мне предписано явиться к некоему Вяземскому для ознакомления с делами. Себастьян, вы, случайно, не знаете, кто это?» «Павел Петрович Вяземский, если я не ошибаюсь. Исходя из контекста, думаю, разговор про него», после небольшой паузы сказал дворецкий. «Опытный дипломат, много лет прослуживший в Министерстве иностранных дел. Говорят, он знает все тонкости польской политики и их ближайших соседей как политических, так и экономических. Для подобного путешествия, пожалуй, лучшего человека и не придумать, что, опять же, делает вам большую честь». «Ну, конечно», – вздохнул я, – «старый дипломат, готов поспорить, он будет в восторге от того, что ему навязали в помощники молодого выскочку из судебного бюро». Я встал из-за стола, разминая затекшие мышцы. «Ладно, чем раньше я с этим разберусь, тем лучше. Себастьян, будьте добры, подготовьте мой выходной костюм. Нужно произвести хорошее первое впечатление на этого Вяземского». «Конечно, господин», – кивнул дворецкий. «Позвольте предложить темно-синий костюм с серебряной отделкой из вашей коллекции. Он подчеркнет вашу серьезность, но в то же время не будет выглядеть слишком официально». «Отличная идея», – согласился я. «И добавьте к нему запонки. Не люблю их, но, пожалуй, тут пригодятся». Пока служанки под предводительством дворецкого готовили мой гардероб, я отправился на поиски Виктора. Я нашел его в саду, где он, судя по всему, прогуливался после тяжелой тренировки. Это было очевидно по его раскрасневшемуся лицу и тяжелому дыханию. Он меня изрядно удивил в прошлый раз, буквально отключив всю магию вокруг себя. И, явно этим все не ограничится. Радостно знать, что мой верный телохранитель становится сильнее и опаснее. «Виктор», — окликнул я его, — «у меня для тебя новости. Как ты смотришь на небольшое путешествие в Царство Польское?» Мужчина обернулся, вопросительно подняв бровь. «Царство Польское?» – переспросил он. «Что мы там забыли?» О, всего лишь немного дипломатии, щепотку интриги, возможно, пару-тройку покушений, усмехнулся я. Ничего необычного, в общем. Ты в очередной раз ввязался в какую-то опасную авантюру, любишь же ты находить неприятности на свою голову. Зачем искать то, что само меня находит? Пожал я плечами. В любом случае, мне нужен напарник, но силой принуждать не буду. Виктор сделал вид, что задумался, но я прекрасно видел по его лицу, что он уже все решил. Насколько он был профессионалом в вопросах защиты, ровно настолько он не умел врать. Артистизм у этого человека просто-напросто отсутствовал. Я с тобой, Максим Николаевич. Интересно посмотреть, как поляки готовят покушение. Отлично, тогда собирайся. Нам предстоит визит к одному дипломату. Надеюсь, он не заставит нас часами слушать лекции о тонкостях польского этикета. Через час мы с Виктором уже подъезжали к указанному в письме адресу. Это был старинный особняк близко к центру города, его фасад украшали колонны и лепнина, все по классике. «Ну что ж», — сказал я Виктору, когда мы поднимались по ступеням, — «давай посмотрим, что за зверь этот Вяземский». Дверь нам открыл пожилой слуга, который, окинув нас оценивающим взглядом, провел в просторный кабинет. Там, за столом, заваленным бумагами и старинными фолиантами, сидел Павел Петрович Вяземский. Несмотря на свои 70 лет, это было подтверждено императорским предписанием, Вяземский выглядел довольно бодро. Его седые волосы были аккуратно зачесаны назад, а в проницательных глазах читался острый ум. Однако стоило нам войти, как его лицо приняло недовольное выражение. «А, молодой Темников», — проворчал он, даже не поднимаясь из-за стола, — «наконец-то соизволили явиться. Я уж думал, вы решили, что посольская миссия подождет, пока вы закончите свои героические подвиги». Я почувствовал, как Виктор напрягся за моей спиной, но сам лишь улыбнулся. «Павел Петрович», — поклонился я с преувеличенным почтением, — «не мог же я заставить такого уважаемого человека ждать. Просто решил дать вам время подготовиться к встрече с таким, как вы изволили выразиться, героическим молодым человеком». Вяземский фыркнул, но я заметил, как в его глазах мелькнул интерес. Скорее, искры этого интереса, но уже неплохо для начала. «Не думайте, что ваше остроумие произведет на меня впечатление, молодой человек», — сказал он, указывая на стулья перед столом. «Садитесь, у нас много работы. Если вы хотите не только на бумаге быть моим помощником в этой миссии, и я не намерен тратить время на пустую болтовню». Мы с Виктором переглянулись и заняли указанные места. Я понимал, что это будет непростой разговор, но был готов к любым вызовам. В конце концов, если я смог пережить покушение на императора, то уж с ворчливым стариком как-нибудь справлюсь. «Итак, Павел Петрович», — начал я, устраиваясь поудобнее, — «я весь внимание. Что же за дела вы хотите мне поручить?» Глава 10. Я сидел напротив Вяземского, ожидая, что же этот старый дипломат приготовил для меня. Его взгляд, острый как лезвие кинжала, скользнул по моему лицу, словно пытаясь найти слабое место. Но я не собирался поддаваться. Встретив его взор, я позволил себе легкую усмешку. «Итак, Павел Петрович», — начал я, откинувшись на спинку стула, — «что за дела вы хотите мне поручить? Надеюсь, это не будет очередная лекция о том, как правильно держать вилку на польском приеме». Вяземский фыркнул, но в его глазах мелькнуло что-то, похожее на одобрение. Он наклонился, и я услышал, как его старые кости слегка хрустнули. «Не дерзите, молодой человек», — проворчал он, но без настоящего раздражения. «Вы здесь не для того, чтобы шутить. У нас серьезное дело, между прочим, государственной важности». С этими словами он потянулся куда-то под стол и, кряхтя, вытащил огромную стопку папок одну за другой. Бумаги, казалось, вот-вот рассыплются по всему кабинету. Я невольно присвистнул. «Впечатляет», — прокомментировал я. «Надеюсь, вы не ожидаете, что я прочитаю все это до нашего отъезда. Или это ваш способ избавиться от лишнего багажа?» Вяземский проигнорировал мою шутку, хотя я заметил, как уголок его рта слегка дернулся. «Ну, по крайней мере, есть попадание, а если бы ему изначально был противен мой стиль общения, то и разговор бы строился иначе. Это, молодой человек», он похлопал по стопке бумаг, «ваше домашнее задание. Здесь собрана информация о каждом участнике будущих переговоров. Ваша задача – изучить их и дать характеристику каждому. Я хочу, чтобы вы знали каждого с нашей и их стороны, ну и заодно посмотрю, как вы читаете людей. Я взял верхнюю папку и открыл ее. Внутри были подробные досье на одного из участников посольской миссии, большинство из которых я никогда не встречал. «Хорошо», – кивнул я, – «но зачем нам знать, какой кофе предпочитает советник польского министра? Разве это как-то повлияет на переговоры?» Вяземский посмотрел на меня так, словно я только что предложил танцевать голым на столе императора. «Темников», – его голос стал низким и серьезным, – «в дипломатии нет мелочей. Знание того, что любит или не любит ваш собеседник, может стать ключом к успешным переговорам, а то и склонить к нужному нам решению. Или вы думаете, что достаточно просто улыбаться и говорить «да» на все предложения? Я знаю, что соглашение в шаге от подписания, но в нашем деле может случиться всякое. Именно поэтому это дело поручили мне». Я пролистал еще несколько страниц и вдруг заметил знакомое лицо. Это был Адам Новицкий, помощник посла, которого я встречал на недавнем приеме. «Интересно», – пробормотал я, – «здесь написано, что Новицкий предпочитает красное вино и не терпит табачного дыма. Но я лично видел, как он курил сигару и пил белое вино на зимнем балу». Вяземский резко выпрямился, его глаза сузились. «Вы уверены?» – спросил он с нажимом. «Абсолютно», – кивнул я. «Если хотите, могу описать марку сигары и сорт вина». Старый дипломат хмыкнул, но я заметил, как в его взгляде промелькнуло что-то похожее на уважение. «Хорошо», — сказал он после паузы, — «отметьте это в досье, такие детали могут оказаться важными». Я продолжил просматривать документы, отмечая интересные факты и несоответствия тех, кого пусть и мельком, но успел узнать за время жизни в столице. Вдруг мое внимание привлекла информация о магах, входящих в состав миссии. Герасимов Максим Юрьевич, маг 6-го ранга, Марувиев Дмитрий Андреевич, маг 5-го ранга. Я поднял глаза на Вяземского. «Достаточно много магов, причем опытных, как посмотрю. Мы тайком планируем захватить Варшаву», — старик усмехнулся, и эта усмешка мне совсем не понравилась. «Ох, Максим Николаевич», — произнес он тоном, которым обычно говорят с непонятливыми детьми, — «вы, действительно, думаете, что в мире дипломатии все решается только словами? Эти люди – наша страховка, на случай, если кто-то решит, что сила убедительнее аргументов». «Да, похоже, это становится трендом в современной дипломатии», — улыбнулся я. Вяземский, казалось, не обратил внимания на мой комментарий. Вместо этого он снова наклонился и, к моему изумлению, вытащил еще одну огромную стопку папок. «А это что?» — спросил я, чувствуя, как мои брови ползут вверх. «Неужели история Польши от основания до наших дней?» «Не совсем», — ответил Вяземский, и я мог поклясться, что в его голосе прозвучало удовольствие. «Здесь информация на всех возможных лиц, с которыми мы можем встретиться во время миссии. Их тоже нужно знать и понимать, кто на что горазд, чтобы вы, молодой человек, по незнанию вдруг кого-то не оскорбили или сделали что-то не так. Все вы молодые, с кипящей кровью». Я почувствовал, как мой энтузиазм начинает таять, но не успел я открыть рот, как Вяземский, словно фокусник, начал извлекать еще папки, формируя третью стопку. «А вот это, раз уж вы упомянули основные моменты истории царства польского», — усмехнулся он, — «основы их этикета, особенности кухни, традиции виноделия, архитектурные стили их дворцов. О, и не забудьте раздел о польской поэзии 16 века. Это может пригодиться во время светских бесед, чтобы вас не посчитали неотесанным варваром». Я смотрел на горы бумаг, чувствуя, как у меня начинает кружиться голова. Вяземский явно наслаждался тем, что нагрузил меня. «У вас не так много времени, молодой человек», — сказал он с улыбкой, которая больше напоминала оскал хищника, прекрасно понимающего, что никуда добыча не денется. «Мы отправляемся через 2 суток, и около 5 будем в пути. Надеюсь, вы успеете ознакомиться со всем материалом». «Не волнуйтесь, Павел Петрович», — сказал я с уверенностью в голосе, — «я справлюсь. В конце концов, если что-то пойдет не так, я всегда могу поговорить о магии». Вяземский закатил глаза, что-то ему не понравилось. «Идите уже», — проворчал он, — «и не забудьте свое домашнее задание». Я поднялся со стула и вместе с Виктором сгреб всю эту растопку, после чего покинул кабинет старого дипломата. «Знаешь, Виктор», — пропыхтел я, — «начинаю думать, что Вяземский — тайный агент польской разведки. Он явно пытается убить нас еще до начала миссии». Виктор, который нес сразу 2 стопки и вообще не подавал вида какой-либо сложности, хмыкнул. «Если бы я хотел кого-то убить, «Я бы выбрал способ попроще», — сказал он своим обычным невозмутимым тоном. «Например, яд в чае. Гораздо эффективнее и меньше мусора. Хорошо, что у меня иммунитет к доброй половине ядов», — сказал я, прищурившись. Мы загрузили все бумаги в экипаж, и я с облегчением вытер пот со лба. «Ну что, теперь домой?» — спросил Виктор. «Кажется, у нас много чтения впереди». «Нет, есть еще одно дело», — покачал я головой и повернулся к вознице. «К Государственному банку имени Его Императорского Величества, будьте добры». Виктор удивленно поднял бровь, но ничего не сказал. Он знал, что если я что-то задумал, то отговаривать меня бесполезно. Экипаж тронулся, и мы поехали по улицам Санкт-Петербурга. Весна уже вступила в свои права, и город будто ожил после продолжительной зимы. Деревья вдоль улиц покрылись нежной зеленью, а в воздухе витал аромат цветущих яблонь. Люди на улицах казались более оживленными, их лица светились от теплых лучей весеннего солнца. Наконец, мы подъехали к величественному зданию Государственного банка. Оно возвышалось над окружающими постройками, словно каменный колосс. Фасад украшали массивные колонны и статуи, символизирующие богатство и процветание империи. Огромные двери из темного металла, окованные бронзой, казалось, могли выдержать даже прямое попадание пушечного ядра. Я вышел из экипажа, чувствуя, как по спине пробегает легкий холодок. Ключ, который дал мне Дорохов, словно потяжелел в кармане. Что бы ни ждало меня за этими дверями, я был готов встретить это лицом к лицу. Войдя внутрь, мы оказались в просторном вестибюле, где царила атмосфера сдержанной роскоши. Мраморный пол, отполированный до блеска, отражал свет хрустальных люстр с магическими свечами. Воздух был пропитан запахом дорогой кожи и свежих чернил. «Добро пожаловать в Государственный банк имени Его Императорского Величества», — произнес строгий голос. «Прошу предъявить документы для проверки». Я повернулся к источнику голоса и увидел высокого мужчину в строгом костюме. На его груди блестел значок, указывающий на принадлежность к службе безопасности банка. «Конечно», — ответил я, доставая свою бирку и удостоверение. «Максим Николаевич Темников, сотрудник судебного бюро». Охранник внимательно изучил мои документы, затем перевел взгляд на Виктора. «А ваш спутник, мой личный телохранитель», — пояснил я. «У него есть все необходимые разрешения». Виктор молча предъявил свои документы, все же я его оформил официально, благо, мой наставник позаботился, чтобы я знал эти тонкости. Охранник, казалось, был удовлетворен, но не спешил пропускать нас дальше. «Прошу пройти через арку», — сказал он, указывая на металлическую конструкцию, украшенную замысловатыми узорами. Я сразу понял, что это не просто декоративный элемент. Арка была напичкана магическими датчиками, способными обнаружить любые скрытые артефакты или заклинания. Основательно тут подходит к делу, ничего не скажешь. А сколько еще скрытых мер защиты тут установлено, интересно? «Разумеется», — кивнул я, направляясь к арке. Проходя через нее, я почувствовал легкое покалывание по всему телу. Магия арки сканировала меня, проникая, казалось, в каждую клетку. Виктор прошел следом за мной, и я заметил, как арка слегка засветилась, реагируя на его необычную ауру. Охранник нахмурился, но Виктор тут же вытащил свой кинжал, и метательные ножи, и иглы, и клинок, привязанный к ноге, и черт, да у него целый арсенал при себе. Затянулось все это на добрые 10 минут, пока он все доставал под невозмутимый взгляд сотрудника банка, пока расстегивал и проходил вновь, чтобы вспомнить, что что-то забыл. «Благодарю вас, забрать ваши вещи сможете, когда будете покидать банк. Прошу следовать за мной», — спокойным тоном сказал сотрудник, ведя нас к стойке, за которой сидел пожилой клерк с внушительными усами. Я достал ключ, который дал мне Дорохов, и протянул его клерку. «Мне нужно получить доступ к ячейке, связанной с этим ключом», — сказал я. Клерк взял ключ, внимательно осмотрел его, особенно задержавшись на печати. Его брови слегка приподнялись, и он бросил на меня оценивающий взгляд. «Да, нас предупреждали», — произнес он наконец. «Прошу подождать, пока я оформлю необходимые документы». Пока клерк заполнял бумаги, я оглядывался вокруг. Банк был полон жизни. Клиенты высших сословий приходили и уходили, служащие сновали туда-сюда с кипами бумаг, а в воздухе витало ощущение важности происходящего. «Все готово, господин Темников», — сказал клерк, протягивая мне стопку документов. «Прошу поставить вашу подпись здесь», — здесь и здесь. Я быстро просмотрел бумаги, отмечая про себя, что некоторые пункты были весьма необычными. Например, один из них гласил: «В случае обнаружения в ячейке предметов, угрожающих безопасности империи, банк оставляет за собой право немедленно уведомить соответствующие органы». Интересно, что же такого Дорохов мог там оставить? Подписав все необходимые документы, я вернул их клерку. «Прошу следовать за мной», — сказал он, вставая из-за стойки. Мы прошли через несколько коридоров, спустились по винтовой лестнице и оказались перед массивной стальной дверью. Клерк приложил руку к специальной панели, и дверь с тихим шипением открылась. «Ваша ячейка номер 1873», — сказал он, указывая на ряд небольших дверец в стене. «Когда закончите, просто позвоните в колокольчик у входа». С этими словами он оставил нас одних. Я подошел к указанной ячейке и вставил ключ в замок. Раздался тихий щелчок, и дверца открылась. Внутри я обнаружил несколько папок, набитых документами. Вытащив их, я начал бегло просматривать содержимое. «Вот это да», – пробормотал я, листая страницы. Похоже, Дорохов был настоящим мастером шпионажа. Документы содержали информацию, о которой я даже не мечтал. Здесь были досье на высокопоставленных лиц как царства польского, так и Российской империи. Я увидел имя Якуба Скоржинского, министра иностранных дел Польши, и информацию о его тайных переговорах с представителями другой империи. Рядом лежали сведения о его связях с польскими радикалами в прошлом и намеки на финансовые проблемы. «Виктор, позвал я своего телохранителя, ты только посмотри на это». Я показал ему документ, в котором говорилось об Исааке Вронском, том самом польском аристократе, который был связан с гибелью жены Дорохова. В бумагах упоминались его связи с радикальными польскими группами и даже намеки на какие-то магические эксперименты в его поместье. «Это может быть опасно, Максим», – предупредил Виктор, просматривая документы. «Такая информация, с ней нужно быть очень осторожным». «Знаю», – кивнул я, продолжая изучать бумаги. «Но это может стать нашим козырем в предстоящей миссии». Я наткнулся на досье Адама Новицки, помощника посла, которого встречал на приеме. Оказалось, что в прошлом он был посредником в нелегальных сделках с наемниками и имел слабость к азартным играм. Чем больше я читал, тем больше понимал, насколько глубоко Дорохов проник в тайны обеих стран. Здесь были сведения о польских шпионах, работающих в империи, с указанием их имен, кодовых названий и даже мест тайников. Была информация о коррупции среди российских аристократов, их финансовых махинациях и политических играх. Особенно меня заинтересовал раздел о тактике польских радикалов. Дорохов собрал подробные сведения об их методах диверсий, финансировании и планах нападений на имперские объекты. «Это настоящая сокровищница информации», – пробормотал я, чувствуя, как голова начинает кружиться от обилия данных. «Теперь я понимаю, почему он сказал, что это моя проблема. Он успел раскопать очень много, но, в итоге, вместо того, чтобы использовать все это на благо империи, просто вершил свою месть. Я понимал, что не могу забрать все эти документы с собой, это было бы слишком рискованно. Вместо этого я решил воспользоваться своими магическими способностями, чтобы запомнить как можно больше. Не зря же я изучал столько истинных слов, чтобы этим потом не пользоваться». Сосредоточившись, я активировал заклинание «Запомни». Мой разум словно превратился в гигантский архив, куда я начал складывать все прочитанное. Это было утомительно, и я чувствовал, как начинает пульсировать боль в висках, но продолжал работу. Кто знает, что будет потом, а эти сведения уже могут пригодиться в поездке. Не лучший способ запоминания, насильственный, я бы сказал. В отличие от традиционного, ты используешь ману, чтобы отпечатать в памяти нужные знания. С помощью нее же можно их достать. Да, будет, словно фотографическая память, но есть и риски. Благо я достаточно тренирован для подобных вещей. Через некоторое время я закончил и откинулся назад, чувствуя себя выжатым как лимон. «Ты в порядке?» – спросил Виктор, заметив мое состояние. «Да, просто немного перенапрягся», – ответил я, массируя виски. «Но оно того стоило. Теперь у нас есть информация, которая может изменить ход игры. Я решил взять с собой только те документы, которые касались непосредственно участников нашей миссии. Это был компромат, который мог пригодиться для манипуляций, если ситуация того потребует. Одно дело – сказать все на словах и другое – показать вещественные доказательства». Собрав все обратно в ячейку, Я закрыл ее и позвонил в колокольчик. Через несколько минут появился клерк, чтобы проводить нас обратно. Когда мы уже направлялись к выходу из банка, произошло нечто странное. Молодой сотрудник банка, спешивший куда-то с огромной стопкой бумаг, внезапно споткнулся прямо передо мной, влетев в меня, словно в стену. Благо, я среагировал и поймал парня, не дав ему упасть. Но бумаги разлетелись по всему холлу, создавая настоящий хаос. «О, черт!» – воскликнул он, тут же отстранившись и пытаясь собрать рассыпавшиеся документы. «Не волнуйтесь, сейчас все соберем», – беззаботно сказал я, протягивая ему стопку бумаг. Он выглядел как тот, кто работает от силы первый-второй день, и мне в моменте стало его как-то жаль, потому я и решил помочь. Молодой человек благодарно кивнул, его лицо было красным от смущения. «Спасибо, господин, я такой неуклюжий, совсем недавно устроился ИКХМ, простите», – пробормотал он. Когда все бумаги были собраны, я еще раз убедился, что молодой сотрудник в порядке, и мы с Виктором наконец покинули банк. Выйдя на улицу, я глубоко вдохнул свежий весенний воздух. Голова все еще немного кружилась от обилия информации, но я чувствовал, что сделал важный шаг в подготовке к предстоящей миссии. «Ну что, Виктор», — сказал я, повернувшись к своему телохранителю, — «кажется, наша поездка в Польшу обещает быть очень интересной. По крайней мере, я готов к разного рода неожиданностям». Виктор только хмыкнул в ответ, но я заметил, как в его глазах мелькнул огонек интереса. Похоже, он тоже понимал, что нас ждет нечто необычное. Мы направились к нашему экипажу, оставив позади величественное здание банка. Впереди нас ждала подготовка к миссии, и теперь, вооруженный новыми знаниями, я чувствовал себя гораздо увереннее. Какие бы интриги ни ждали нас в Польше, я был готов встретить их во всеоружии. Глава 11. Вернувшись домой, я сразу же направился в свой кабинет, чувствуя, как багаж новых знаний буквально жжет мне виски. Документы Дорохова и стопки бумаг от Вяземского громоздились на столе, словно Гималаи из секретов и интриг. Я потер переносицу, понимая, что следующие несколько суток будут подобны вечности. Но и отказаться от этой работы я не мог, это было похоже на один из вызовов моей прошлой жизни. Там тоже порой, ради успеха дела, приходилось перелопачивать большие массивы данных. Их было даже больше чем-то, что было сейчас у меня перед глазами. Так что справлюсь, просто обязан. «Виктор», обратился я к своему верному телохранителю, «будь добр, распорядись, чтобы мне принесли кофе. Чувствую, сегодня мы с ним подружимся крепче, чем обычно». «А да, я все же распорядился, чтобы мой дворецкий достал кофе». И он это сделал, правда, тот оказался чертовски дорогим. На вкус ну уж точно хуже, чем в современных кофейнях, но и получше, чем какой-нибудь растворимый. Впрочем, я все равно нашел чай Василисы более привлекательным для себя. Виктор кивнул и бесшумно удалился, а я погрузился в изучение документов. Часы летели незаметно, кофе сменялся чаем, а чай – снова кофе. Глаза уже начинали слипаться, когда я наткнулся на нечто интересное. В документах Дорохова то и дело мелькало имя некоего Игната Георгиевича. Я нахмурился, пытаясь вспомнить, где уже видел это лицо. И тут меня осенило. Этот человек был в окружении Авроры Романовой, сестры императора, во время моего посещения ее книжного клуба. По крайней мере, описание этого мужчины один в один совпадало с человеком, которого я видел там. Чем больше я читал, тем сильнее убеждался в своих подозрениях. Игнат Георгиевич, судя по всему, был связан с польскими кругами, но при этом находился под покровительством сестры императора. Я вспомнил тот день в библиотеке Авроры, когда заметил странный знак паука на письме, что принес этот человек. Теперь этот же знак мелькал в записях Дорохова. Правда, он ему значения не придавал. «Паук, значит», — усмехнулся я. Но на этом сюрпризы не закончились. Оказалось, что наш загадочный Игнат Георгиевич также был связан с подготовкой элитных войск империи и должен был подчиняться второму принцу, Михаилу Алексеевичу. Двойная лояльность, тройная, я почесал затылок, пытаясь уложить эту информацию в голове. Птица его полета должна проверяться империей в три раза тщательней, а значит, и вариантов для подковерных игр меньше, но тем не менее у этого человека было слишком много скелетов в шкафу, настолько, что те уже вываливались. Или же это делалось специально, чтобы скрыть еще один слой его действий. «Виктор», — позвал я своего телохранителя, который молча сидел у двери, читая одну из папок, где была информация по польскому этикету. Что ты думаешь о человеке, который умудряется служить и нашим, и вашим, и еще немного соседям? Думаю, такой человек либо очень умен, либо очень глуп, и в обоих случаях опасен, ответил он, не отрывая взгляда. Вот и я о том же, кивнул я, поддерживая его ответ. Но зачем ему это, и кому на самом деле он служит? Я продолжил изучать документы, отмечая частые и длительные поездки Игната Георгиевича в Польшу, якобы к дальним родственникам. Но кто ездит к дальним родственникам так часто? Похоже, кто-то в империи помимо Дорохова тоже хочет, чтобы Польша была разобщена, пробормотал я, делая заметки. Правда, не настолько одержим местью, а значит и действует не так активно. Или же, я откинулся на спинку кресла, чувствуя, как от усталости начинает ломить шею. Ситуация складывалась запутанная, и я понимал, что нужно действовать крайне осторожно, особенно учитывая предстоящую дипломатическую миссию. Или же кто-то не действовал, потому что знал про планы Дорохова и уповал на них, но когда тот крупно облажался. Хм, а не потому ли меня отправили в царство польское, что я являюсь прямой причиной неудачи Дорохова? Но тогда кто-то надоумил на это императора, чтобы тот издал указ. Нет, бред какой-то. Ладно, сказал я сам себе, пока будем наблюдать. В Польше, возможно, всплывут новые детали. Без этого сложно делать какие-то конкретные выводы. Следующие несколько часов я посвятил изучению документов, переданных Вяземским. Старик, конечно, хотел меня утопить в бумагах, но я не собирался сдаваться так просто. К рассвету я уже мог назвать любимый сорт чая каждого члена польской делегации и знал наизусть родословную министра иностранных дел до пятого колена. Вот только на кой мне это все? Господин, голос Себастьяна вывел меня из транса. Прибыл курьер из судебного бюро. Утверждает, что если не передаст конверт прямо в руки, то господин Соколов его отравит. Я потер глаза, пытаясь сфокусировать взгляд на часах. Неужели уже утро? Спасибо, Себастьян. Пусть войдет, не будем заставлять его нервничать дольше необходимого. Курьер, молодой парнишка с веснушчатым лицом, вручил мне конверт и поспешно удалился, словно боялся, что его заставит разбирать горы бумаг вместе со мной. Я вскрыл конверт и не смог сдержать улыбки. Это было официальное разрешение на оплачиваемый отпуск от Соколова. Старый лис все-таки решил меня побаловать. А, нет, размечтался. Вместе с этим был свод указаний, что мне нужно сделать для бюро, и лично для него во время отъезда. В том числе и закупить необходимые для интересных ядов ингредиенты. Ну что ж, сказал я Виктору, который, казалось, не сдвинулся с места за всю ночь. Похоже, наше маленькое приключение официально санкционировано. Как думаешь, в Польше есть приличные курорты? Я бы предпочел минеральные источники. Виктор только хмыкнул в ответ, но я заметил, как уголки его губ дрогнули в намеке на улыбку. Время до отъезда пролетело как один миг. Я метался между подготовкой к ней, последними делами в бюро и попытками уместить в голове всю информацию из документов Дорохова и Вяземского. Наконец настал день отъезда. Я стоял у своего поместья, наблюдая, как слуги загружают багаж в роскошную карету. Изначально планировалось отправиться поездом, но из-за волнений в Польше было решено использовать более мобильный транспорт. «Вот это да!» – присвистнул я, разглядывая карету. «Похоже, мы едем с комфортом». Карета была оснащена магическими движителями, последней разработкой империи. Эти устройства должны были значительно ускорить наше путешествие, хотя я не мог не задаться вопросом, насколько они надежны. По крайней мере, автомобили с такой штуковиной я видел, а вот кареты – нет. Загрузившись, мы отправились к поместью Вяземского, где все кипело жизнью. Я с интересом наблюдал за суетой. Аристократы важно вышагивали к своим каретам, дипработники сновали туда-сюда с кипами бумаг, а вооруженная охрана внимательно осматривала окрестности. Вяземский, как всегда, хмурый и сосредоточенный, лишь кивнул мне, прежде чем скрыться в своей карете. Похоже, старик решил держаться от меня подальше. Что ж, это даже к лучшему, у меня будет больше свободы для маневра. Когда все было готово, я снова забрался в свою карету. Виктор устроился напротив, его рука привычно лежала на рукояти кинжала. Кареты тронулись, и мы выехали за пределы Санкт-Петербурга. Я смотрел в окно, наблюдая, как город постепенно сменяется сельскими пейзажами. Впереди нас ждала долгая дорога, полная неизвестности и, возможно, опасностей. Первый день пути прошел относительно спокойно. Магические движители, действительно ускоряли наше передвижение, хотя иногда карету потряхивало так, что я начинал сомневаться в мудрости этого технического решения. К вечеру мы достигли первой запланированной остановки, небольшого городка с гостиницей, где для нас были забронированы комнаты. Я с удовольствием размял ноги, выбравшись из кареты. «Ну как, Виктор?» – обратился я к своему спутнику. «Не передумал еще ехать со мной? Еще есть вариант вернуться?» «Нет», – ответил он, осматриваясь вокруг. «Но я бы предпочел, чтобы наша карета не была заряжена магией, которая в любой момент может взорваться, да и запах от этих двигателей». Я кивнул, соглашаясь. Запах, в самом деле, был не из приятных. В гостинице нас встретили с подобающими почестями. Я заметил, как персонал суетился, стараясь угодить каждому члену делегации. Особенно они старались для Вяземского, который, казалось, был недоволен абсолютно всем. «Смотри-ка», — шепнул я Виктору, — «похоже, наш старик решил устроить местным веселую жизнь». Виктор только покачал головой. «Главное, чтобы это не отразилось на нашей безопасности». Я кивнул, понимая его беспокойство. Несмотря на всю формальность миссии, мы все еще находились в потенциально опасной ситуации. После ужина, во время которого я старательно запоминал, кто с кем общается и о чем говорит, мы с Виктором решили немного размяться. Выбравшись через черный ход, мы направились к небольшой рощице неподалеку от гостиницы. «Ну что», — сказал я, разминая плечи, — «покажешь, чему научился у своего таинственного учителя». Я определенно знал, что Виктор с кем-то тренируется, иначе к чему бы ему уходить по ночам, вот только с кем, мне так узнать не удалось. Хотя, судя по тому, что даже бывший лучший ликвидатор бюро возвращается с тяжелым дыханием и раскрасневшийся, как вареный рак, учитель этот гоняет его не хуже, чем меня в свое время гонял дядя Эдвард. «Не уверен, что ты готов к этому, Максим. Мы начали спарринг, и я сразу понял, что мой друг, действительно, стал сильнее. Его движения были быстрее и точнее, а удары – мощнее. Но самое удивительное произошло, когда я попытался использовать магию. «Что за?» – пробормотал я, чувствуя, как моя мана словно исчезает в никуда. «Я думал, тебе нужен телесный контакт, чтобы использовать свой дар». «Сюрприз», – сказал Виктор с легкой улыбкой. «Теперь я могу делать это в радиусе 5 шагов от себя». Он резко перехватил мою руку и повалил на землю, приставив клинок к шее. «Будь я в такой форме во время нашей встречи, боюсь, все было бы иначе». Я широко улыбнулся и показал взглядом направо. Мой телохранитель проследил за моим взглядом и увидел лезвие клинка в миллиметре от своей шеи. Следом он глубоко вдохнул. «Отравлен самым смертельным ядом. Что ж, признаю, что все не так просто». «Согласен на ничью», — Виктор поднял руки, делая шаг назад. «Или еще на один раунд. Я и без магии могу неплохо сражаться», — сказал я, поднявшись и отряхнув свою одежду, после чего встал в боевую стойку. Мы продолжили тренировку, сражаясь еще около часа. Вернувшись в гостиницу, я еще немного поработал с документами, прежде чем лечь спать. Несмотря на усталость, я чувствовал себя бодрым, а настроение было рабочим. Следующий день начался рано. Мы снова погрузились в кареты и продолжили путь. Я использовал время в дороге, чтобы еще раз просмотреть заметки и подумать над загадкой Игната Георгиевича. К вечеру второго дня мы достигли еще одного поселения, где нас ждала очередная остановка. На этот раз гостиница была не такой роскошной, а охрана, будто подчеркивая это, усилила бдительность.